Между прочим, в ледниковый период овцы-быки жили даже в Северной Европе и на севере Соединенных Штатов. Но вместе с ледником они отходили все дальше на север, пока не ушли настолько далеко, что открыть их удалось только в 1869 году. Впервые их увидели члены второй немецкой полярной экспедиции. Обнаружили они их во время зимовки на острове Сабинеойя, близ берегов Гренландии. Благодаря этому открытию для бедных овцебыков наступили тяжелые времена, чуть было не приведшие к их полному исчезновению с лица земли. Когда мы читаем захватывающие сообщения полярных экспедиций в эти края, то не представляем себе, какую кровавую бойню учиняли они в стадах овцебыков. К своему несчастью, овцы-быки среди всех арктических животных наиболее беззащитные, и убить их легче легкого. Не только сами исследователи и их провожатые питались этим мясом, но и множество ездовых собак, которым приходилось тащить на санях тяжелое снаряжение и провиант европейцев. А спасло овцы-быков, как ни странно, изобретение автомобилей, и главным образом самолетов. Современные полярные экспедиции теперь не мыкаются больше с ездовыми собаками и санями. Все необходимое для жизни им привозят непосредственно в лагерь. И хотя овцы быка называют еще и мускусным быком, тем не менее неотвратительный мускусный запах помешал этим животным быть съеденными. Правда, самцы в период гона действительно дурно пахнут, а что касается знаменитого мускуса, входящего в качестве обязательного компонента в состав самых дорогих духов, то к овце-быку он не имеет никакого отношения. Его добывают из кабарги, маленького оленя ростом с собаку, обитающего в горах Восточной Сибири. А вот каким образом мускусные быки приобрели свое вводящее в заблуждение название, теперь уже выяснить совершенно невозможно. Овцы-быки – весьма смелые и бесстрашные животные, которые, по всей вероятности, не убегают ни от волков, ни даже от медведей. При приближении противника они быстро собираются в кучу, образуя настоящую маленькую неприступную крепость. Взрослые животные стоят тесным кругом головами наружу, а телята теснятся посередке. И грозная крепость готова не только к обороне, но и к наступлению. Если какая-нибудь собака или волк действительно отважится приблизиться, то молниеносным ударом острых рогов будут подброшены в воздух и растоптаны твердыми копытами. Случается, что кто-нибудь из самцов, рассвирепев, неожиданно вырвется из общей группы и кинется в одиночку на врага. Длинное и пышное руно надежно защищает его от укусов. Но, совершив дерзкую вылазку, такой храбрец сразу же скачет галопом обратно и задом вдвигается в общую линию обороны. Именно поэтому с помощью собак, облаивающих стадо со всех сторон, легко заставить убегающих овцы-быков остановиться, и можно преспокойно подойти к ним на расстоянии выстрела, не подвергая себя самого ни малейшей опасности. На человека с его дальнобойным оружием способ обороны овцы-быков не был рассчитан. Но чтобы добраться до добычи, необходимо перебить все стадо, иначе оставшиеся в живых никого к себе не подпустят. Тем не менее, подобному охотнику надо целиться спокойно и знать, куда стрелять, потому что у овцы-быка есть неуязвимые места. Так, из сообщений полярника Виталиса Пантенбурга можно узнать, что он стрелял в овцы-быка из ружья калибра 9,3 мм с расстояния всего в каких-нибудь 30 метров и, целясь ему прямо в лоб, не сумел причинить животному ни малейшего вреда. Дело в том, что у овцы-быка оба рога соединены над глазами общей пластиной. Такая лобная пластина твердая, как сталь, и притом эластичная, толщиной в 10 сантиметров, оказалась непробиваемой даже для современного оружия подобного типа.